будет, то будет, думал Данилов. А сейчас хорошо, что она со мной. «Ну вот ты и вернулся», — сказала Наташа. «Раздевайся, мой руки и пойдем на кухню». Конечно, она видела футляр на стуле, и Данилов, приняв из ее рук стакан чаю, сказал как бы между прочим, «Альбани отыскался». И она, словно бы посчитав возвращение Альбани делом простым и не заслуживающим особого разговора, сказала, «Да, я поняла». Все она поняла, и между ними теперь не было игры, а было принятие каждым их жизней такими, какими они были и какими они могли или должны были стать. Их жизни были одной жизнью. При этом оба они принимали право каждого или возможность быть самостоятельными и независимыми друг от друга. Чувство некоей отстраненности от Наташи, как от человека, какого не следовало впутывать в собственные тяготы, было Даниловым нынче забыто. Он уснул чуть ли не семейным человеком. Утром, когда Наташа уехала на работу, Данилов позвонил Клавдии Петровне. «Что ты хочешь от меня?» — спросила Клавдия. «Я от тебя», — опешил Данилов. Потом сообразил, действительно, на этот раз он от нее. «Я, собственно, я бы не стал, но ты сама давала мне советы относительно хлопобудов. Ты хочешь, чтобы я тебя пристроила? Я был бы тебе очень признателен». «А зачем тебе хлопобуды?» «Ну, хотя бы», — сказал Данилов, — чтобы доставать нужные мне книги. Ты всегда был бестолковым человеком. Потом ты считала, что я смогу быть тебе полезным. Клавдия замолчала, наверное, и задумалась. «Ну хорошо», — сказала она. «Попробую свести тебя с Ростовцевым, но учти, попасть в очередь трудно». «Я понимаю», — вздохнул Данилов. Когда он повесил трубку, он чуть кулаком по аппарату не стукнул. Зачем он звонил? Зачем ему Клавдия? Если дважды пиги-секретарь Хлопобудов упрашивал его занять место вовсе не в очереди. Секретарь собирался звонить через 2 дня, то есть завтра. Да что секретарь? Ведь он, Данилов, мог просто сдвинуть пластинку браслета и решить дело в полсекунды. И вот на тебе, затеял жалкий разговор с Клавдией, понесся куда-то, сломя голову. Он собрался позвонить Клавдии и сказать ей, что раздумал, но она опередила его. «Ну все», — заявила Клавдия, — «кланяйся в ножки. Будешь обязан мне по гроб жизни». «Хорошо, по гроб жизни», — согласился Данилов. «Я умолила Ростовцева встретиться сегодня с тобой. Сегодня у меня трудно со временем». «У него! Ты бы молчал! Я и так пожалела тебя! У тебя окна с 4 до 6. В 5:15 будь в кафе «Мороженом». Горького 9». «Ладно», — сказал Данилов. «Данилов», — сказала Клавдия, — «для меня это все серьезно. Что-то происходит в последние дни с Ростовцевым. Чем-то он увлечен. Я прошу тебя, ты так, между прочим, выясни, что с ним. Вдруг он откроется тебе». «Зачем-то он ходит на ипподром?» «А как же твоя независимость?» — спросил Данилов. «Ее не достигнешь сразу», — сказала Клавдия. «Стало быть, — думал позднее Данилов, — она подпускает меня к Ростовцеву неспроста. Он, видно, отбивается от рук, и ей нужна информация о нем». Данилов не стал говорить Клавдии о том, что очередь ему не нужна. Он пожалел Клавдию, почуяв ее действительную, а может и мнимую, не все ли равно озабоченность. Да и Ростовцев был интересен ему, помнил Данилов и о совете Малибана. Словом, в начале 5 Данилов оказался на углу проезда художественного театра. Постоял 2 минуты и увидел Ростовцева на лошади. Ростовцев ехал по тротуару ему навстречу и на вид был сегодня простой, не имел ни попугаев на плече, ни трости, ни кальяна. Среди прочих людей, оказавшихся в ту пору на улице Горького и нисколько не удивленных всадником, он выделялся лишь не по сезону легким костюмом, видно жокейским. Ростовцев спрыгнул с лошади, привязал ее к липе и пошел к Данилову. Данилов раскланялся с Ростовцевым, протянул ему руку, сказал, что, по всей вероятности, и Ростовцев знает, с кем имеет дело, хотя они и не были друг другу представлены. «Да», — согласился Ростовцев, — «это так». Они вошли в кафе, разделись, Ростовцев сдал в гардероб жокейскую кепку и поднялись на балкон, заказали пломбир и бутылку твиши. Тут Данилов все же взглянул на демонический индикатор и опять не обнаружил присутствия в Ростовцеве чего-либо особенного. «Как я понял из слов Клавдии Петровны», — сказал Ростовцев, — «вы, Владимир Алексеевич, хотели бы попасть в очередь хлопобудов». «Да», — сказал Данилов. «Простите, зачем это вам?» «Мне, собственно...» — замялся Данилов, подумал... «Предварительный досмотр, что ли? А вдруг он потребует вступительный взнос? У меня пятерка. Тут хоть замороженное расплатиться». «Знаете, может, Клавдия не слишком поняла меня. Я не так, чтобы отчаянно рвусь. Если для вас содействие хоть сколько-нибудь обременительно, давайте сейчас же и забудем об этом деле». «Нет», — сказал Ростовцев строго и как бы имея право на эту строгость, — «не обременительно». «Но зачем это вам?» «Из-за книг. Дежурить в магазинах у меня нет возможности. Переплачивать на черном рынке тем более». «А вам нужны книги?» «Да», — сказал Данилов. «Я собираю и читаю. О музыке, об искусстве, об истории, о народовольцах. Сейчас вышел «Лувр» в большой серии, но как его достать? А дальше будет хуже. Без книг я не могу». Тут Данилов не врал. «Я вас понимаю», — сказал Ростовцев. «В книги стали вкладывать деньги, как в ковры и драгоценные камни». «Что ж, в вашем желании есть резон. Я сам книголюб. Сейчас пытаюсь собрать все о лошадях». «У вас прелестная лошадка», — льстиво вставил Данилов. «Это случайная кобыла», — небрежно сказал Ростовцев. «Взял, какая была свободна». «У меня сейчас действительно хороший жеребец». Вспомнив о жеребце, Ростовцев несколько переменился. Этот румяный рослый человек сегодня не казался Данилову злодеем, но был он серьезен, строг и как бы давал понять, что разговор может произойти деловой и холодный. Теперь же он заулыбался, отчасти даже мечтательно, и опять, как в Настасинском переулке, стал похож на кормленного и обаятельного ребенка. «Вы увлекаетесь верховой ездой?» — спросил Данилов. «Да, увлекся». И Ростовцев, не дожидаясь расспросов Данилова, даже не обратив внимания на то, есть ли у Данилова подлинный интерес к его откровенностям, принялся рассказывать о своем увлечении. Сначала он просто, поддавшись моде, стал ходить в клуб любителей верховой езды в Сокольники, как Муравлев, отметил Данилов. Сам горожанин никогда не садился в седло, оказался неуклюж, чуть ли не с табуретки влезал на лошадь, а ведь в юные годы был спортсмен. Падал с лошади, ломал ребра, 2 месяца лежал в больнице, но не отступил. И вот он уже вместе с другими катался аллеями Сокольнического парка. Но именно катался, а в нем уже пробуждалась страсть. Ноздри у него раздувались. Предки, возможно, скифы, возможно, конники Мономаховой рати оживали в нем. Да и хотелось ощутить себя настоящим мужчиной, всадником. И чувство прекрасного ждало удовлетворения. Есть ли более красивое животное, нежели конь, особенно когда он в движении? Словом, это долгий разговор, подробности которого вряд ли будут интересны Данилову. «Отчего же?» — искренне сказал Данилов. Но он, Ростовцев, увлекся лошадьми всерьез. Проник на ипподром, там у него и прежде были связи. Теперь эти связи укрепились, он на бегах свой человек». Прочел массу книг, множество публикаций в забытых теперь газетах и журналах. Вот, скажем, раскопал перевод трактата «Киккули» о тренинге хетских колесничных лошадей. «Кого-кого?» — заинтересовался Данилов. «Киккули, Киккули», — сказал Ростовцев. «Был такой замечательный лошадник Меттаниец Киккули. Это в 14 веке до нашей эры. Тогда хетты поняли, что... что принести победу армии могут лишь колесницы. «Ну-ну», — подтолкнул Ростовцева к продолжению рассказа Данилов. «Киккули писал», — произнес Ростовцев взволнованно. «На десятый день, когда день только начинается, а ночь кончается, я иду в стойло и возглашаю по-хурицки к Пиренкар и Саужга, чтобы они дали здоровье для лошадей, а потом веду их на ипподром». Как он любил лошадей, закончил Ростовцев и покачал головой, то ли сожалея о Киккули, то ли давая понять, что теперь лошадей любят не так.